Глава 11. Боденское озеро, или как его еще называли Швабское море, вольготно раскинулось на стыке двух империй – Германской и Австро-Венгерской, а также Швейцарской конфедерации. Сопровождавший Колычев по приказу кайзера майор Геринг, казалось, влюбился в их яхту. Оказавшись на мостике, этот прожженный циник становился влюбленным в небо романтиком, мальчишкой, в руки которого попала вожделенная игрушка. За не слишком долгое время их путешествия немец успел облазить весь корабль от ходовой рубки до двигательных отсеков, побывать во всех закоулках и даже постоять за штурвалом. «У вас отличный корабль, Герр Колычев», и, не подумав скрывать зависть, сообщил он хозяину. «Быстроходный, маневренный, ему бы добавить артиллерию, да бомбоотсек побольше, лучшего нельзя было и пожелать». «Нет, Герман», — покачал головой Март, — «этот корабль создан не для войны». «Жаль. Война — это квинтэссенция человеческой цивилизации, ее альфа и омега». «Он такой забавный, этот толстяк», — тихонько шепнула мужу Саша. К слову сказать, Геринг был вовсе не таким толстым, как это изображали советские карикатуристы, но по сравнению со стройной подтянутой Александрой, конечно, выглядел несколько рыхлым. «Да этому шутнику волю он весь мир засыплет бомбами», — также тихо ответил ей Март. «Мне кажется, или ты немного предвзят к нашему сопровождающему?» «Не, что ты», — сделал честное лицо супруг, старавшийся держаться подальше от старины Германа, чтобы избежать искушения выбросить его за борт. «Вообще странное чувство. В этой истории немецкий пилот пока не сделал еще ничего ужасного, но, глядя на него, Колычев все равно видел рейхсмаршала авиации Третьего рейха. Кстати, где-то здесь должен жить один художник». Фридрихсхафен их встретили радушно. Все-таки имя Колычевых много значило в авиационном мире. К тому же, как оказалось, местные авиа- и мотостроительные фирмы вовсю сотрудничали с УЗК. А в некоторых, например, в Дорнье и Цанрадфабрик, корпорация Марта имела пакет акций. Имелись контакты и с Люфтшиффбау, главный конструктор, которого Людвиг Дюр когда-то стажировался у Ивана Архиповича. «Вы не похожи на деда», — буркнул он, внимательно посмотрев на главу УЗК. «Разве? Тут был настоящий сибирский мужик. Как это по-русски? Киржак? Найн, варнак». Даже так не смог удержаться от усмешки Март. «Именно. Когда он переодевался во фрак, то выглядел как медведь, на которого зачем-то нацепили глупые тряпки. И это был не цирковой зверь, вынужденный кривляться на потеху публики, а самый настоящий хищник». «А почему ваша фирма называется Люфтшиффбау?» — спросил Колычев, чтобы сменить тему. «Мы начинали с постройки дирижаблей. В те времена никто в Германии не знал, как делать ГДК для воздушных кораблей, а ваш дед умел хранить тайны». «Но вы научились?» «Не я. Этого парня зовут Карл Майбах. У него светлая голова и руки растут откуда надо». «Я хотел бы с ним познакомиться». «Нет ничего проще, если вы любите роскошные автомобили. На его фирме делают и их». «Спасибо за совет. Правда, я предпочитаю мотоциклы». «В самом деле?» — сверкнул глазами Дюр. «Да, раньше у меня был Norton 16H, потом BMW R71M, но он разбился несколько месяцев назад». «Не справились с управлением?» — поморщился насмешливо старик. «Нет, это случилось в бою. За рулем был мой старпом, они вместе с мотоциклом всех нас выручили». «Погодите-ка, я, кажется, припоминаю. Читал в журнале. Оружие в руке — это про вас?» «Да, про моего офицера Ибрагима Хаджиева». «Достойный поступок. И неудивительно, самые лучшие машины делают в Баварии», — высоко подняв палец, заявил Дюр. «Пойдемте, я покажу вам свой». Как оказалось, Герр Людвиг был настоящим энтузиастом этого вида транспорта и имел целую коллекцию. Поговаривали, что когда лет 20 назад, во время кризиса, ему предложили расстаться с ней, конструктор с негодованием отверг это предложение. И теперь, найдя в лице Марта родственную душу, старик оттаял, и между ними возникло нечто вроде взаимной приязни. «Если будете брать себе новый мотоцикл, берите BMW или на худой конец саксонский ДКВ. А если надумаете брать полноприводный с коляской, то рекомендую исключительно Сундап». «О, это истинная вершина германского инженерного гения», – рассуждал он, с любовью оглядывая стоящие в ряд машины. Большинство из них казались на вкус Колычева довольно древними и примитивными, но вот хозяину они явно напоминали о тех временах, когда трава была зеленее, небо голубее, а девки моложе. «А что вы посоветуете?» «Тут уж вам решать», — хмыкнул Дюр. «Я слышал, что у вас на корабле есть боты, на которых вы можете добраться, куда вам нужно. Но мотоцикл — это ведь не только вид транспорта, это для души? Точно, кивнул герр Людвиг. Слова вы умеете подбирать лучше, чем спутников. О чем вы? О Геринге, конечно. Вы знакомы? Еще бы, именно здесь он научился летать. И с тех пор он вам не нравится? Нет, пока Герман не связался с Фрайкором, он был нормальным парнем. Вот как. Кстати, все хочу спросить, но не знаю кого. Геринг уже не молод, но, несмотря на репутацию отличного пилота, все еще майор. Почему? Это долгая история. Он родом из Баварии, но имеет подданство Пруссии, а значит, везде является чужаком. К тому же он неоднократно покидал службу, чтобы стать наемником в Латинской Америке и других местах. У вас это называется... приватир? Вот-вот. И, как вы сами понимаете, начальство не любит волонтеров. Понятно. Не тратьте на него свое сочувствие. Герман всегда умел находить общий язык с командованием. Другого давно бы выкинули из Люфтштрайкрафта, но он всегда находил возможность восстановиться. А теперь вот ухитрился пролезть в адъютанты к самому кайзеру. Помяните мое слово, он еще станет генералом. После осмотра коллекции появилась возможность ознакомиться и со строительством воздушных кораблей. Масштабы производства на Люфтшифтбау сильно уступали таковым в АЗК. Технический уровень, в общем, тоже. Но вот культура производства была, что называется, на высоте. Цепелины, так называли в здешней реальности самые большие немецкие воздушные корабли, поражали не только размерами и продуманностью конструкции, но и тщательной отделкой как корпуса в целом, так и каждого механизма в отдельности. Правда, немцы не были бы немцами, если бы не переусложнили все, до чего смог дотянуться их пытливый тевтонский разум. Точная фрезеровка там, где можно было обойти штамповкой, прецизионная точность соединения любых деталей, а еще и система автоматической смазки и регулировки везде, где только можно таковую установить. Все значительно увеличило стоимость как самих кораблей, так и их обслуживания, но в планы Марта не входило консультирование европейских коллег. А если Дюра или его инженеры интересовались мнением своего русского гостя, то он предпочитал отшучиваться и делать вид, что ничего не понимает в столь сложной технике. Впрочем, досуг Колычевых и их друзей не ограничивался посещением промышленных предприятий. Как и положено молодоженам, они покатались по Боденскому озеру на антикварных колесных пароходиках. Побродили по средневековым улочкам Констанции и Линдау. Покормили лебедей на протоке из Большого озера в Унтерзее. Не забыли про музей под открытым небом Штилтхаус, в котором были воспроизведено поселение Бронзового века. Будь они обычными туристами, на выполнение всей этой культурной программы ушло бы не менее 2 недель, а то и больше. Но благодаря боту управились за 3 дня, после чего слетали на нем в сторону Альп, где специально нанятый фотограф запечатлел их на фоне заснеженных вершин. Ну а завершилось все, конечно, пикником под открытым небом. Колычев жарил шашлыки, женская половина экипажа наделала каких-то сэндвичей. Прихватившие с собой ружье, Геринг с Кимом пытались поохотиться, но так никого и не подстрелили, после чего заедали свое огорчение жареным мясом с таким пылом, как будто соревновались. «Куда летим дальше?» – спросила Саша, когда победивший в состязании Геринг задремал в шезлонге. «Куда захочешь?» – пожал плечами Март. «Париж?» «Нет», – помотала головой жена. «Он очень нравится моей маменьке, но я никогда не разделяла ее восторг». «Тогда, быть может, Италия, Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь?» Звучит заманчиво, а потом? «А потом перед нами открыт весь мир. Если тебе так уж нравятся древности, давай отправимся в Египет, посмотрим пирамиды. Или сразу рванем в Латинскую Америку, скажем, в Рио-де-Жанейро». «Туда-то зачем?» «Чудесный город, 1,5 миллиона человек и все поголовно в белых штанах». «Ха-ха-ха», — расхохоталась в ответ Александра. «Нет, ты положительно невозможен. Как представлю себе эту картину?» «Что?» — подскочил разбуженный ее смехом Геринг. «Простите, ради бога, Герман, я вас разбудила», — повинилась фрау Колычева. «Нет-нет, я не спал», — запротестовал пилот. «Но что вы так живо обсуждали?» «Наши дальнейшие планы». «Вы собираетесь нас покинуть?» В голосе немца прозвучало неприкрытое сожаление. «Все когда-нибудь кончается», — с философским видом заметил Март. «У всякой задачи есть как минимум 2 способа ее воплощения, простой и сложный. Или, что точнее, прямое действие, когда тебе хочется яблоко, и ты берешь его, и опосредованное, когда придумывается хитрый план, а конечная цель зачастую забывается или становится вторичной. Это парадокс, но так оно и есть в реальности». Развлечения и туризм никак не отменяли основную задачу. Март, решив сосредоточиться на проверке состояния немецкой ядерной программы, мог бы просто сесть на свою яхту, прилететь в Лейпциг, где в то время под руководством Гейзенберга велись исследования, и даже был построен первый ядерный реактор. Наверняка и сам Нобелевский лауреат 1932 года по физике и его многочисленные ученики и сподвижники не отказались бы от столь лестной для многих встречи. Все же одаренный, ставший Гроссом в 17 лет, это уникальная история, одна из немногих на планете, и это интересно само по себе. Колычев на этой встрече без особого труда или навести беседу на нужную ему тему, или, проще того, аккуратно покопаться в мозгах ученых, получив исчерпывающие ответы. Но, по легенде, Март находился в свадебном путешествии, и такого рода встречи плохо укладывались в заявленную логику. Время поджимало, бесконечно сидеть в Германии было бы странно. Поэтому накануне отлета из Кайзеровского рейха он реализовал сложный план. Сначала пришлось подготовить легенду для надежного алиби. Затем под скрытым он покинул гостиницу, куда они с Сашей заселились специально. Избавившись от внимания постоянно следящих за ним папарацци и соглядатаев, сел на недавно приобретенный мотоцикл и поехал на юго-запад, в Саксонию. Покупкой все тоже оказалось не так просто и опять не напрямую. Март приобрел сразу три одинаковых BMW, да еще и много зипа к ним, включая резину. Никто ему про такие оптовые объемы не стал задавать вопросов, у богатых свои причуды. Затем они катались с Сашей, устроившейся позади мужа, по живописным окрестностям. Тем временем один из бойцов Вахромеева ненавязчиво закатил второй BMW на стоянку неподалеку от отеля, предварительно заправив полный бак. И оставил машину там, рядом с другими. Марту оставалось спокойно пройтись до места, вставить ключ, завести мотор и, не включая фару, по ночной прохладе рвануть по трассе. В дороге приключений не случилось. Гнал он, конечно, с полной самоотдачей, пролетая мимо редких попуток черной тенью. Так что прошло немногим больше часа, как он добрался до цели. Прокатившись по улицам старого города, добрался до корпусов физического факультета. Настало время опять включить скрыт. Оглядевшись через сферу, Март спустя минуту обнаружил искомый объект, отметив, что процесс ядерной реакции порождает очень яркий источник сияния в энергополе. Никакой серьезной охраны у объекта не имелось. Да и зачем? Миновав без малейших усилий, разве что стараясь не шуметь, пару сонных сторожей, он вскрыл дверь лаборатории и встал, задумчиво разглядывая сферическое тело реактора. Теперь оставалось понять, что делать дальше. Вариант диверсии им не исключался, но был все же нежелателен. Устраивать первый в истории ядерный взрыв – это такое себе развлечение. Он начал внимательно изучать энергоструктуру объекта. Металлическое тело заключало в себе десятки тонн тяжелой воды и металлического урана. Реакция деления шла, это было очевидно. Спустя некоторое время в равномерной рабочей среде он сумел выделить зону аномалий. Сосредоточившись на ней, Март через некоторое время отметил динамику. Зона росла, а вместе с ней температура внутри реактора. Вскоре ему стало очевидно, что внутрь попал воздух, запустивший реакцию горения уранового порошка. И если немедленно ее не прекратить, то перегретая тяжелая вода, создав избыточное давление, разрушит металл корпуса реактора, и произойдет взрыв с выбросом горящего урана. Вся эта картина столь явственно представилась Марту, что ему пришлось приложить некоторые усилия воли, чтобы не сбежать немедленно. Оставался один вопрос. Почему это происходит? В чем причина? Системная она или случайная? Впрочем, видя, как зона горения разрастается, Март понял одно – больше ему тут делать нечего. О сути этого провального эксперимента он сможет подумать и позднее, а пока следовало быстренько убираться как можно дальше от перспективного очага взрыва. Но перед тем, как навсегда покинуть лабораторию, он еще раз внимательно огляделся по сторонам и в соседнем помещении обнаружил нечто интересное. Это были рабочие журналы, в которые вносились записи по работе с реактором, а также целая полка секретной периодики, посвященной атомной программе Германии. Назывались они «Отчеты об исследованиях в области ядерной физики». Вот это я удачно зашел. Так, сейчас все отсканирую и потом изучу на досуге. Пока мотоцикл пожирал километры, Март думал, разумно ли вмешиваться. Здравый смысл оказался сильнее. На войне как на войне. После такого инцидента ядерная программа немцев наверняка сильно застопорится, а всего скорее лишится порядочной доли финансирования. Да и интерес ученых, особенно Гейзенберга, охладеет к атомным проектам, что и требовалось. Все, хватит с меня сумрачного германского гения и красот центральноевропейской осени. Поехали в весну.